Зелинский Сергей, Шевченко, Одесское объединение. Ну, Одесское объединение у нас имеет три области, не такое уж большое. Одесское объединение поделено на четыре региона, вот где есть ответственные братья, которые совершают служение. И братья собираются периодически, планируют служение, планируют семинары, общение по благовестию. Ну, и такие вопросы даже бывают. Вот, трудности, когда есть при разговорах с неверующими, вот возникают вопросы непонятные. И мы решили так с братьями составить трактат «Трудные вопросы и как на них отвечать». Ну, и было поручение братьям, чтобы собрали все трудные вопросы, какие могут быть во время благовестия. Ну, и так уже, как Бог давал мудрости, ответы подобрали. И такой трактат уже составлен в электронном виде, еще осталось напечатать. Вот и это, я думаю, будет благословением для тех, кто совершает служение благовестия. Также у нас информационный вестник уже. Ну, мы планируем издавать информацию о проведенном благовестии в объединении. Я хотел бы выразить Богу благодарность, а вначале хотел бы прочитать два места Писания. Евреям 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». И 1 послание Тимофея, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Благодарение Богу, что в нашем братстве служение благовестия совершается и основано на иванских принципах. И один из принципов иванских, который я много об этом сейчас размышляю, это Христос – Спаситель всех. Друзья, это очень важный принцип для благовестника. Мне кажется, если каждый благовестник будет иметь это в сердце, что Христос – Спаситель всех, то никого мы обходить не будем. Да? И я слушаю все методы, которые здесь братья рассказывают, это, наверное, этот принцип. И многоразличие этих методов вот нам говорит о том, что Христос – Спаситель всех. У нас Одесское объединение тоже много методов используется вот для благовестия. Я так в общем только скажу. Палаточный, книгоноши, уличное благовестие. Ну и все, что связано вот с таким благовестием. Я хочу сказать, что обновление эти методы получили у нас тоже, вот как уже было отмечено, от христианских газет. И я хочу поблагодарить братьев Кавказского объединения, которые нам присылают в электронном виде с нашими уже адресами газеты. И мы это централизованно печатаем их там в Одессе, в типографии. И уже по всему объединению они расходятся. И это благословение. Вот сегодня такое время, когда людям нравится читать газеты. Ну и мы будем этим пользоваться. Также газета «Два берега» у нас тоже на украинском языке тоже имеет своих читателей, и мы тоже ее распространяем. Слава Богу. В объединении трудятся два ансамбля. Это на постоянной основе. Это скрипичный ансамбль, это больше Николаевская, Херсонская область. И духовой ансамбль. Периодически они въезжают в объединение. И я хочу отметить, что немало покаяний вот при этих служениях. И тоже есть благословение. В 2015 году вот у нас в объединении был создан мужской хор. Это тоже большое благословение. 25 человек примерно, братьев, они уже совершили две поездки по объединению, тоже немало покаяний. И даже вторая поездка была заездом в Молдавское объединение. Сейчас на февраль у нас планирована тоже поездка мужского хора. Заездом будет в Запорожскую область тоже. Это тоже благословение. Лагеря для неверующих детей тоже проводятся в объединении. Благовестие среди глухих в Херсоне и в Одессе в прошлом году. Ну, в Херсоне более успешно оно прошло. 8 человек покаялось. и посещают служение сегодня. Ну и у нас есть тоже лагеря переселенцев с востока нашей страны. И братья тоже регулярно совершают служение. Вот где есть вот город Белгород-Днестровский, у нас есть там лагерь переселенцев. Там братья регулярно совершают служение, вот проводят уже по времени. И отмечают, что ну, люди, которые уже пережили этот запах войны, вот они расположены и с вниманием, тишина, вот слушают. Ну и обращаются к Богу. Вчера было отмечено вот, братьями, чтобы какие-то новые методы, может, есть. Вот у нас есть новый один метод. Вот, ну, для нас он новый, вот, может, кто-то уже его применяет. Я хотел бы рассказать об этом методе. Это мы его так назвали «семейное благовестие». Я, может, это как-то в других церквях по-другому применяется, но я расскажу, как это у нас. Ну, мы так решили, в воскресенье, когда хлебопреломление, вечером на служении, после первой проповеди, мы назначаем семьи для благовестия. Вот так, как сидит церковь, и называем там. Иванов, семья ваша должна посетить или такую местность, или такое, ну, где провести благовестие. И так назначается 4-5 семей. И в течение месяца вот эти семьи, ну, советуется так, чтобы это семьей было, чтобы это был муж, жена и максимально сколько можно детей, ну, которые способны к этому. И через месяц ровно, в это же воскресенье, глава семьи выходит за кафедру и отчитывается. У нас можно фотографии тоже показать, если есть фотографии. И когда вот это началось, мы с мая месяца это начали. Вот, друзья, я увидел, что это большое благословение для церкви. Кто-то сказал, что успех благовестия – это тогда, когда уже церковь благовествует. Это уже успех благовестия. А какие будут результаты – это еще больший успех. Друзья, поэтому и мы так, братьями объединения, у нас переживания такие, чтобы каждый занимался благовестием. Групповые благовестия я очень уважаю. И хоры, и ансамбли – это очень хорошо. И сам в них участвую, и организовываю. Но желание, чтобы каждый ревновал в этом деле. Поэтому иногда надо подтолкнуть. И когда мы это делаем, смотришь, и семьи такие участвуют в благовестии в полном комплекте. Семья идет на благовестие. Это очень приятно. Кто не испытал, братья, попробуйте. Я лично испытал. Вот для меня это большое удовлетворение, когда смотришь, дети с тобой на благовестии. Один отец говорит, я забыл, ну, объявили меня, назначили, я забыл. И дети смотрят, отец не организовывает благовестие. Подходит к нему, говорит, папа, нам же поручили, ты помнишь, нам поручили? Он говорит, мне так стыдно стало, я собрал детей, и мы поехали и совершили благовестие. Друзья, поэтому пусть Бог благословит, и, может быть, и этот метод вам пригодится. Ну, я бы хотел еще один пример рассказать. Это в защиту трактату. Вот сегодня появились газеты, и у нас трактаты уже на второй план отошли. Вот, друзья, я расскажу пример вот одного трактата выброшенного. Это была библиотека. У нас тоже библиотеки проходят христианские. И во время библиотеки человек один получил трактат. Я не знаю, это мужчина или женщина были. Он зашел в большой магазин, и ему этот трактат оказался лишним или мешал. Он его выбросил. Сзади заходит женщина и увидела, что-то лежит. Она подобрала трактат. Когда было у нее время, она начала читать. Когда начала читать трактат, внутри у нее что-то начало двигаться, какое-то движение начало. Она посмотрела, здесь адрес есть. Она по адресу пришла в молитвенный дом. Я не знаю, по какому поводу или почему так произошло, но молитвенный дом был закрыт. Или летнее время, зимнее как-то было, я не знаю. Она ушла. На следующее время богослужения пришла, обратно закрыт молитвенный дом. Она начала искать, вот я уже с ней разговаривал, она была и в одной, и в другой церкви. И потом попала в церковь ЕХБ, другую, в этом городе. Она покаялась, приняла крещение, и через время она обратно попадает в вот этот молитвенный дом, когда она приходила. Вот я уже с ней общался, она говорит, я здесь самое большее получаю вот, ну, благодать от Господа, вот здесь. Друзья, я думаю, всего лишь трактат выброшенный, но это еще не все. У этой женщины есть муж, тяжелый инвалид, очень тяжелый. И однажды она звонит, говорит, приедьте, побеседуйте, он хочет пообщаться. Я с братом поехал, мы побеседовали с ним. Он на вид очень тяжелый, просто и даже рассказывать трудно. Он побеседовал, он исповедовался, покаялся перед Богом. И через неделю, вот когда у нас была как раз конференция по благовестию в Одессе, вот я ехал на конференцию и звонит, что он умер. И я думаю себе, ну что это значит трактат, который выброшенный? Сколько принес он милости для этих людей? Друзья, поэтому разнообразность методов благовестия – это принцип евангельский. А он заключается в том, что Христос спасает всех. Друзья, у нас нужды такие, сейчас молитва будет. Вот мы просим, конечно, чтобы служение благовестия у нас усиливалось, делатели, чтобы были, вот и побольше, всегда хочется. Вот еще есть такая нужда, вот я бы хотел, чтобы за нее помолились. У нас исторически так сложилось, что где-то в 40-х годах прошлого столетия нашей церкви, ну, вам, наверное, может, кому-то известно это имя, Степан Герасимович Дубовой, он трудился много в вопросе благовестия и зашел на территорию Румынии, и там много потрудился. И даже группы были, церкви. Ну, тогда такая возможность была. Сейчас у нас недавно появилась возможность тоже посещать эту страну, ну, без всяких препятствий. Поэтому появилось желание тоже там совершать служение благовестия. Вот и в этом году, который наступил, уже хочется, чтобы, ну, при помощи Божьей, вот и сейчас, если мы помолимся, и Бог все устроит, чтобы это служение тоже начало совершаться. Поэтому молитесь об этом. Аминь.